Часть первая. Энни. Когда ты заглядываешь в бездну, сама бездна заглядывает в тебя. Фридрих Ницше. Первое. Коричневый коричневый Фейюн. Вот такие звуки даже в дымке.